Глава 13. Дарси. Я как раз засыпала, когда мой атлас начал издавать звуки. Я взяла его с тумбочки и обнаружила, что Тори звонит мне. Мое сердце забилось сильнее, когда я нажала на экран, чтобы ответить, опасаясь, что с ней что-то случилось. «Тори, ты в порядке?» — спросила я. «Да, в порядке. Но могу я остаться с тобой сегодня вечером?» Я услышала, как наследники замышляли напасть на меня утром, и... Что ж, нам еще нужно кое о чем поговорить. «Конечно, я встречу тебя у башни Эйр», — сказала я, садясь и зевая. «Я уже здесь», — сказала она с весельем в голосе. Я ухмыльнулась, вскакивая с кровати, когда линия оборвалась. Схватила свой спортивный свитер и натянула его, тихо направляясь в коридор. Мои босые ноги замерзли на твердом каменном полу, и я начала идти на цыпочках, чтобы уберечь пятки от его ледяного прикосновения. Выйдя на лестничную клетку, я поспешила вниз с удвоенной скоростью. Башня вокруг меня была до боли тихой. Я добралась до первого этажа, получив только два пристальных взгляда от пары студентов, направлявшихся спать. Победа! Открыла большую железную дверь и вышла наружу, ища Тори, пока холодный ночной воздух обдувал меня. «Я здесь», — сказала она, выходя из-за куста, который цеплялся за стену. Она бросила на меня хмурый взгляд, который говорил о том, что ее что-то беспокоит. «Если Сет поймает меня, игра окончена». «Не поймает, заходи». Я подняла руку, направляя порыв ветра на символ Эйр над дверью, чтобы снова открыть ее. И первой вошла внутрь, а Тори следовала за мной по пятам, пока мы торопливо поднимались по винтовой лестнице. Я чуть не споткнулась о ступеньку, когда свернула на свой этаж, бормоча проклятие себе под нос и спеша по коридору в свою комнату. Потом вставила ключ в замок, и через секунду мы были в безопасности внутри. Я одарила Тори торжествующей улыбкой, но она не ответила на нее. «Дарси, происходит что-то действительно странное», сказала она, опускаясь на мою кровать и ставя свою сумку у ног. «Что ты имеешь в виду?» Я схватила стул за столом и развернула его, чтобы сесть перед ней. Она перекинула волосы через одно плечо, запуская в них пальцы. «Сегодня я следила за Дариусом. Он отделился от наследников и вел себя подозрительно, поэтому я пошла за ним. И он привел меня прямо к Ориону». «К Ориону?» Я вздохнула в замешательстве. «Почему?» «Они что-то скрывали». Тори передала все, что они сказали, и мой разум зацепился за худшее из всего этого. «Что очень похоже на то, что Дариус и Орион хотели нашей смерти». Я прикусила губу, желая, чтобы мое сердце наконец успокоилось. «Может быть, ты неправильно поняла?» Я попыталась, и Тори медленно кивнула. «Может быть, но я почти уверена, что это так». «Тогда что нам делать?» — спросила я. «А как насчет падающей звезды?» — предложила она. «Разве он ничего не говорил про Ориона? Что он не рассказал нам всего? Может быть, у него есть ответы?» Я нахмурилась, и у меня внутри все сжалось. «Мы даже не знаем, кто он такой. Это могут быть наследники, которые издеваются над нами. Мне не нравилась идея доверяться какому-то неизвестному источнику». «Что, если мы просто играем на руку наследникам, отвечая этому аккаунту?» «Ну, похоже, это странная игра», — подбодрила Тори. «Он точно не сказал ничего такого, что могло бы причинить нам боль. Просто сбить нас с толку». Я молчала, подняв руку, чтобы намотать волосы на пальцы. Лоб Тори нахмурился, когда она посмотрела на меня, и в ее взгляде промелькнула жалость. «Ты не обязана доверять ему, Дарси». «Просто посмотри, что он скажет». Я кивнула, сдаваясь, и достала свой атлас из сумки. Запрыгнула к ней на кровать, села, скрестив ноги, и положила устройство себе на колени. Открыла окно чата и набрала наш вопрос, падающий звезде, в то время как мое сердце бешено колотилось под грудной клеткой. «Дарси Вега, ты сказал, что есть вещи, которых мы не знаем об Орионе. Не хочешь объяснить?» Мы ждали в напряженной тишине, и я подумала, не придется ли нам ожидать ответа до завтра. Было уже за полночь, большинство студентов легли спать. Мгновение спустя в нижней части экрана появилось три точки, сообщающие мне, что падающая звезда набирает ответ. Я обменялась встревоженным взглядом с Тори, пока мы ждали в напряженной тишине. И, наконец, сообщение пришло. «Падающая звезда. Мне не нравится его компания». «Дарси Вега, ты имеешь в виду Дариуса?» Мое сердце готово было разорваться, когда мы снова ждали ответ. «Падающая звезда. Да». «Святое дерьмо!» — выдохнула Тори мне в ухо. Я задала еще один вопрос, стиснув зубы. «Дарси Вега, ты знаешь, что они задумали?» «Падающая звезда». «Нет». Я вздохнула, опуская атлас, когда пришло еще одно сообщение. «Падающая звезда». «Но действительно, я знаю одно. Когда кто-то связан с семьей Акрукс, это плохая новость. Не доверяйте им». «Дарси Вега, но почему?» Плечо Тори прижалось к моему, когда она наклонилась ближе. Мы обе ждали ответа. Теперь я была убеждена, что это не могли быть наследники, которые издевались над нами. Три точки мучили нас, пока мы ждали, затаив дыхание. «Падающая звезда». «Я полагаю, что дом Акрукс был причастен к смерти ваших биологических родителей, и у меня есть подозрение, что семьи других наследников помогали». Я в тревоге повернулась к Тори. «Ты веришь в это?» Тори пристально посмотрела на меня. Ее глаза расширились, когда она подумала об этом. «Не знаю. Мы даже не знаем, кто этот падающая звезда. Но если он прав, и Дариус, и Орион идут за нами, тогда...» Страх затрещал у меня в груди. «Тогда мы облажались», — прошептала она. Мой атлас запищал, когда пришло еще одно сообщение. «Падающая звезда. Я не могу поделиться всем на Фейсбук. Это небезопасно. Но прочтите это, и я скоро свяжусь с вами». Под его сообщением появилась ссылка, и я нажала на сайт, обнаружив, что смотрю на то, что выглядело как новостной репортаж, напечатанный на следующий день после смерти наших настоящих родителей. Жар прокатился у меня по спине, когда я начала его читать. Король Хейл Вега, его жена Мериса и двое их детей Роксания и Гвендолина были найдены мертвыми в своих дворцовых кроватях вчера в 7:08 утра. Король Хейл, прозванный Диким Королем во время своего правления, и двое его детей являлись последними живыми наследниками трона Солярии. Их смерть была признана убийством, и доказательства указывают на преднамеренное нападение нимфы с участием двух или более существ. Поскольку королевство уже находится в смятении, четыре дома Совета Целестиалов, Акрукс, Ригель, Альтаир и Капелла — вступили в правление вместо короля. Лорд Лайонел Акрукс был первым на месте происшествия, пытаясь помочь своему другу королю Вега, когда, как сообщается, ему был отправлен сигнал бедствия. К сожалению, его прибытие произошло слишком поздно, и нимфы, о которых идет речь, все еще остаются на свободе. Нападавшие теперь обладают магией королевской линии и являются самыми могущественными и опасными из когда-либо существовавших в своем роде. Началась массовая охота в попытке уничтожить существ до того, как они успеют использовать свои недавно поглощенные силы. Эта новость была воспринята со смесью горя и торжества, так как правление короля Вега было временем трудностей и потрясений. Цитировалось, что профессор Аструм из Академии Зодиак предсказал то, что он назвал кровавыми десятилетиями, с помощью Таро и звездных карт до убийства короля. Хотя ранее его слова были отвергнуты, ныне же приняты для описания правления Дикого Короля и теперь напечатаны на знаменах по всему городу Лунар в знак протеста против миллионов аурумов, потраченных на похороны, организованные сторонниками королевской семьи. Один из ведущих защитников короля Веги и его семьи, Хэмиш Грасс, потребовал, чтобы трон был передан ближайшему королевскому роду. Но поскольку в семье Вега остались только дальние родственники, четыре дома Совета Целестиалов выступают против этого предложения. В настоящее время они ходатайствуют о том, чтобы трон оставался пустым, до тех пор, пока не будет найден подходящий правитель. Королевской крови или нет. А пока четыре дома будут править вместе. Предложение, которое многие в солярии встретили с распростертыми объятиями. Тяжело вздохнув, я оторвала взгляд от статьи, и Тори плюхнулась обратно на кровать рядом со мной. «Падающая звезда, может быть, и прав», — сказала она, и я кивнула. «У семей наследников был мотив убить их», — согласилась я с тошнотворным привкусом во рту. «Но в этом отчете говорится, что это сделали нимфы, и Диего рассказывал мне, что они делают что-то странное. Например, вонзаются тебе в сердце и высасывают магию своими когтями». «Фу!» — выдохнула Тори. «Этому должны быть доказательства». «Да». Я отчаянно хотела исключить возможность того, что семьи наследников могли быть замешаны. Что один из них преследовал нас, и профессор Орион помогал им. Потому что если бы это было правдой, я не знала, как бы мы всего этого избежали. Я сидела в кардинальной магии с стеснением в груди. Орион опаздывал. И я продолжала поглядывать на дверь, наполовину ожидая, что он войдет с автоматом, чтобы убить Тори и меня. Перестань накручивать себя. Кроме того, ему не понадобится пулемет. Он мог бы разрезать вас на куски одними своими скулами, не говоря уже о его клыках. После всего, что мы узнали прошлой ночью, я почти не спала. И все утро с ужасом ждала этого урока. Диего посмотрел между нами, его бледно-голубые глаза мерцали беспокойством. «Все в порядке? Вы, ребята, сегодня выглядите как нежить». Я выдавила из себя смешок, но это прозвучало не очень убедительно. «Я скучала по тебе прошлой ночью», — прошептала София Тори. «Выгнись, без тебя все как-то по-другому». Тори одарила ее извиняющейся улыбкой. «Наследники жаждали моей крови, мне пришлось залечь на дно». София вздохнула, рисуя пальцем круг на столе. «Я бы хотела, чтобы они отступили». Кайли расхаживала по залу, раздавая ярко-розовые листовки и танцуя между проходами. «Вечеринка первокурсников в сфере. В следующую пятницу», — радостно сказала она, подходя к нашему ряду. Она сжимала листовки в руке, переводя взгляд с Тори на меня. Ее насыщенные янтарные глаза перемещались между нами, как у гадюки, готовой напасть. «О, я полагаю, вы, ребята, не придете? Она помахала листовкой перед нашими лицами, притворно нахмурившись. «Почему?» София заглотила наживку. «Потому что никто не хочет, чтобы вы были там», сказала она с ядовитым взглядом плюща, и я ощетинилась от беспокойства. Дверь распахнулась, и вошел Орион, заставив мое сердце сжаться в твердый комок. Он бросил один быстрый взгляд на класс, затем на листовки Кайли. «Нет», — прорычал он, махнув рукой так, что каждая листовка в комнате подлетела к нему на сильном ветру, а затем упала в мусорное ведро рядом с его столом. Кайли замерла, с тревогой глядя на него, побледнев, как полотно. «Сэр, я...» «Мисс Мейджор, если ты еще когда-нибудь будешь раздавать мусор в моем классе, тебе будет запрещено посещать хотя бы одно из официальных занятий в этом году». У Кайли отвисла челюсть, и я не могла сдержать легкого волнения, которое испытала, увидев, как нее сбили спесь. «Даже если это сделал потенциальный псих». «Но, сэр!» — выдохнула она. Он взмахнул рукой, и оставшиеся листовки были вырваны у нее из рук и разорваны в клочья, осыпав все дождем розового конфетти. «О, боже! Он, наверное, мог бы сделать это и со мной, если бы захотел. Тогда почему он до сих пор этого не сделал?» Вокруг нас раздался смех, и у меня вырвалось тихое фырканье, когда Кайли ярко покраснела и бросилась обратно на свое место. Орион хлопнул своей кофейной чашкой по столу, и в комнате воцарилась тишина, когда он окинул взглядом море лиц перед собой. Его глаза задержались на мне на полсекунды, и я вздернула подбородок. «Ты меня не пугаешь». Хотя, черт, может быть и да. Орион повернулся к доске и начал писать на ней своей цифровой ручкой. «Вы не уникальны». Я выдохнула. Черт, этот парень знал, как говорить с людьми. Он резко повернулся к нам лицом, выглядя сегодня особенно раздраженным, что о чем-то договорило. Каждый знак зодиака обладает своими собственными атрибутами, хорошими и плохими. Они могут повлиять на вашу природу, но не делают вас другими или особенными. Они делают вас фейри. Он постучал по доске, и в моем атласе вспыхнуло первое изображение в наших конспектах. Появился зодиак, красивый круг, в котором все звездные знаки взаимосвязаны. «Все фейри являются частью этого», — продолжил он, и его тон внезапно стал мягче. «И у всех нас есть два общих определяющих небесных тела». Он указал на центр зодиака. «Солнце и Луна. Они связывают нас. И никакой орден, ни подводка для глаз, ни голубые волосы». Он бросил на меня многозначительный взгляд, когда вошел в проходы, и я поджала губы. «Или шапочка Бини». Он замахнулся на шапку Диего, но тот схватил ее с вызовом, глядя на Ориона. Профессор ухмыльнулся. «Не делает вас другими», — закончил он. Он направился вглубь класса, и я не отрывала глаз от доски, пока он продолжал. «Есть 12 знаков. Я полагаю, что даже наши королевские наследницы Вега знают, что это такое. Так что давайте послушаем их». Он внезапно оказался позади нас, положив руку каждой из нас на плечо. Мою кожу покалывало от отпечатка его ладони, и я отказывалась поворачивать голову, чтобы смотреть на него. «Продолжите, мисс Вега», — скомандовал он. «Которая из них?» Мы с Тори сказали это одновременно. «Голубок». Он похлопал меня по плечу. «Вега номер два может пойти со мной». Он подтолкнул Тори, и она, нахмурившись, поднялась на ноги, бросив взгляд в мою сторону. Я ответила ей сочувственным взглядом, когда Орион подвел ее к своему столу и сел в кресло. «Ладонь», — приказал он, и она нерешительно вложила свою руку в его. Он начал вычисление, и я подумала, было ли это то же самое, что он сделал со мной прошлой ночью. «Я не слышу знаков зодиака, наполняющих мои уши». Я стиснула зубы от его грубого тона и звука хихиканья, доносящегося от Кайли и ее друзей. Я выкрикнула ему имена ровным тоном. «Водолей, рыбы, овен, телец, близнецы, рак, лев, дева, весы, скорпион, стрелец, козерог». «Хорошо. 5 очков в пользу дома Эйр», — сказал Орион, и я могла поклясться, что моя челюсть чуть не ударилась о стол. «Может быть, он заметает следы? Когда они найдут мое изуродованное тело, Кайли скажет, он не мог убить ее директор Нова. Он дал 5 баллов ее дому всего несколько часов назад». Орион делал заметки, читая по ладони Тори, и она неловко заерзала под его прикосновением. Одна ее поза говорила мне, как сильно она его ненавидела. Наконец он отпустил ее руку и протянул ей листок бумаги. «Это твои рейтинги по элементам. Чем выше число, тем сильнее твоя сила. Твоя главная магия — огонь». «О, верно?» Она кивнула, собираясь уйти, но он схватил ее за запястье и потащил вперед. Волна ужаса обрушилась на мою грудь, когда он впился клыками в ее запястье. Она стиснула зубы, наклонившись вперед, когда он высасывал ее силу и помешал ей использовать магию, чтобы оттолкнуть его. «О, боже мой, сэр!» Ахнула Кайли, но он проигнорировал ее, продолжая кормиться моей сестрой. «Прекратите!» Я набросилась на него, подняв руку в диком жесте, готовясь ударить порывом воздуха ему в лицо, чтобы оттолкнуть. Тори бросила на меня взгляд, предупреждающе покачав головой, и я издала звук отчаяния. Когда Орион наконец отпустил ее, она отшатнулась от него с мрачным выражением лица. Он поднялся на ноги, казалось, в лучшем настроении, продолжая болтать о звездных знаках. Когда Тори вернулась к своему столу, мое внимание привлекло уведомление, появившееся на ее атласе. «Вас упомянули в посте на Фейбуке». Мое сердце заколотилось, когда я разблокировала собственный атлас, нажав на приложение, чтобы найти пост. Тори упала на свое место в тот же момент, как я его нашла. «Кайли Мейджор. Похоже, профессор Орион подключается к чужому источнику. Хэштег «делиться значит заботиться». Хэштег «наследники обеспокоены». К посту была прикреплена фотография Ориона, кормящегося с запястья Тори. Моя сестра бросила злобный взгляд на Кайли через плечо. Комментарии появились в нижней части поста, и я прикусила губу, указывая Тори на верхней. «Кайлиб Альтаир. Что за хрен?» Много вопросительных знаков. «Ранджипшан. Кайлиб — это ненормально, братан. Тайлер Корбин. Наблюдал за этим в первом ряду. Хэштег «Орион ушел в глубину». В комнате раздался смех, и Орион остановился на полуслове, заметив, что все мы уставились на наши атласы. Он выглядел так, словно собирался убить каждого из нас, когда дверь широко распахнулась, и Кайлиб ворвался в комнату, перепрыгнув через стол Ориона. Он ударил профессора о доску, и вокруг меня раздался коллективный вздох. Мое сердце подпрыгнуло, когда Орион оттолкнул его порывом воздуха, и голова Кайлиба врезалась в стол, образовав трещину в середине дерева. Кайлиб зарычал, как зверь, полоснув Ориона по лицу рукой, полной пламени. «Хватит!» Орион взревел, прежде чем Кайлиб смог нанести удар. Наследник Терры сделал паузу, и мне показалось, что все в классе превратились в камень. Напряжение пронеслось в воздухе, когда Кайлиб погасил пламя в своих ладонях. Низкое рычание вырвалось из его горла. «Она мой источник. Прикоснётесь к ней еще раз, и вы покойник. И меня не волнует, что вы профессор». Орион схватил его за рубашку спереди, притянув к себе в дюйме от лица. «Убирайся из моего класса. Нет, пока вы не поклянетесь в этом». Выплюнул Кайлиб, махнув рукой, чтобы указать на Тори. «Она моя. Держите свои зубы подальше от нее». «Я никому не принадлежу!» Огрызнулась Тори, и я кивнула в знак согласия. Когда Орион не ответил, Кайлиб подтолкнул профессора от себя так сильно, что его спина врезалась в доску. В классе послышалось напряженное бормотание, и я поняла, что вцепилась в край парты так, что побелели костяшки пальцев. «Прекрасно», — сказал Орион убийственным тоном. «Но другой близнец Вега мой». «Прошу прощения». Я ахнула, но они продолжали игнорировать нас. Кайлиб что-то проворчал, начиная расхаживать перед ним взад и вперед, как лев в клетке. «Договорились». Наконец выдавил он, затем вышел из комнаты, хлопнув за собой дверью. Орион поправил рубашку и снова повернулся к доске. «Основами управляет Марс, поэтому они могут быть особенно импульсивными и часто агрессивными, когда...» Он продолжил, и я повернулась к Торе в абсолютном шоке. Пока Орион говорил, как будто ничего не произошло. «Разве мы не имеем права голоса в этом деле?» Прошипела я сестре. «Нет, если только не сможем отбиться от них», сказала Тори, и ее лоб наморщился от ярости. «Чего вы не сможете сделать, если не будете слушать меня в классе?» Книга врезалась в наш стол, и мы с Тори отпрыгнули друг от друга, чтобы она не ударила нас. Орион уставился на нас, явных преступников. «Еще одно слово от любой из вас, и вы будете на отработках до конца года». Я сжала губы, когда ярость закипела и заклокотала во мне. «Он сейчас серьезно?» Он уставился на нас, ожидая, что кто-нибудь заговорит в ответ. Мы промолчали, и он вернулся к преподаванию. «Когда происходит пробуждение, вы всегда получаете стихийную силу, связанную с вашим знаком звезды. Например, как водный знак, все рыбы одарены стихийной магией воды. Те, кто получают более одного элемента, обычно одарены таким образом, потому что они связаны с более чем одним созвездием». Орион нажал на доску, и появилась диаграмма, на которой были показаны все созвездия в небе. «Как вы можете видеть, существуют сотни комбинаций. Силы, дарованные вам звездами, очень неуловимы. Мало что известно о том, как или почему некоторые фейри рождаются с более чем одним элементом. Но мы знаем, что генетика играет решающую роль, как и ваш орден». Он бросил на нас многозначительный взгляд, и я холодно посмотрела в ответ. «Ты буквально только что заявил, что я твой мешок с кровью, ты осел. Как ты можешь продолжать жить так, как будто это ничего не значит?» Он подошел ко мне с улыбкой, от которой у меня в груди стало пусто. «Можешь ли ты назвать некоторые созвездия, которые не связаны со знаком зодиака, мисс Вега?» «Почему он всегда придирался к нам? В этом классе было почти 100 человек, и он точно знал, что мы с сестрой обладаем здесь наименьшими знаниями из всех присутствующих. Я вспомнила свою юность, когда лежала под звездами рядом с Тори. Наша приемная мать в то время была с нами, указывая на несколько известных ей созвездий. Она была доброй женщиной, но ее муж никогда не хотел, чтобы мы были там. В конце концов, она выбрала его, и нас выгнали. История моей жизни. Одно из созвездий засело у меня в памяти с тех давних дней. Я прочистила горло. Маленький медведь?» «Правильно». Он указал на Диего рядом со мной. «Который также известен как Малая Медведица, сэр», — подсказал он. «Держу пари, у Диего Малая Медведица», — фыркнул Тайлер Корбин из первого ряда. «Минус 5 очков Дому Терры», — огрызнулся на него Орион, и Тайлер фыркнул. «А латинское название?» Орион указал на Софию, которая порозовела, когда отвечала. «Урса Минор?» — пискнула она. 10 очков Дому Игнис». Орион зашагал прочь, и София просияла от уха до уха. Я не знала, почему она так сильно сомневалась в себе. Она знала больше, чем Тори, Диего и я вместе взятые. Орион снова начал писать на доске. «Итак, если вы водолей, но также связаны с Малой Медведицей, которая обладает силой Земли, вы, возможно, будете одарены двумя стихиями». «Возможно, сэр?» — спросила девушка с длинной косой цвета вороного крыла из второго ряда. «Звезды могут быть непредсказуемыми», — объяснил Орион. «Их природа должна дополнять нашу, чтобы все совпало». Орион скрестил руки на груди. «Итак, что ваш знак зодиака означает лично для вас? Кто-нибудь знает?» Поднялось несколько рук, и он выбрал парня в ряду позади нас. «Он говорит тебе о твоей природе». «Не точно», — сказал Орион. «Попробуй еще раз». Парень огляделся в поисках помощи, но никто ничего не мог предложить. Он прочистил горло, затем пожал плечами. «Кто-нибудь?» — раздраженно спросил Орион. «Он влияет на нашу натуру, сэр?» — предположила София. «Правильно», — бодро сказал он, откидываясь на спинку своего стула. Он указал на темноволосую красавицу Джиллиан, которая всегда была в тени Кайли. «Мисс Минор, какие еще три вещи влияют на природу Фейри?» Она покраснела, как свекла, посмотрев на Кайли, которая драматически вздохнула. «Орден», — предложила за нее Кайли. «И?» — Орион надавил. «Генетика?» — догадалась она. «Правильно. И?» — потребовал он. Она замолчала, и ответ возник у меня в голове, вертясь на кончике языка. «Кто-нибудь?» — спросил Орион, оглядывая всех нас с явным разочарованием. «О, что за черт? Жизненный опыт, сэр!» Я достаточно пережила в своей жизни, чтобы точно знать, насколько повлияло на меня все, что произошло. Если он не согласится с тем, что переживания не влияют на то, какими мы были, тогда я была готова оспорить это. Мои волосы были одним из примеров. Для большинства синий означал холод или печаль, море, небо. Для меня это было что-то другое. И именно по этой причине я носила его в волосах, как постоянное напоминание об этом значении — не забывать. «Правильно», — сказал Орион, казавшийся удивленным. Он зашагал по проходу, остановившись перед моим столом, и я окинула взглядом его атлетическое тело и проницательные глаза. «Также известны как...» «Воспитание», — сказала я, и мой язык пересох. «Хорошо, останешься после занятий». Он ушел, оставив меня на волне этой атомной бомбы с колотящимся сердцем в груди. Тори бросила на меня встревоженный взгляд, и ледяное существо скользнуло вверх по моему позвоночнику. Дерьмо. Тори подождала, пока все до единого покинут класс, прежде чем оставить меня наедине с Орионом. «Я подожду снаружи», — прошептала она, и я одарила ее улыбкой, которая, как надеялась, успокоила ее беспокойство, когда она направилась к двери. Но не сильно успокоила меня. Орион смотрел на что-то в своем атласе, откинувшись на спинку стула, когда дверь закрылась за моей сестрой. «Как продвигается защита от принуждения?» — спросил он, не отрываясь от своего атласа. «Хорошо, я практиковалась с друзьями». Он кивнул, казалось, удовлетворенный этим. «Ты должна тратить на это каждую свободную минуту». Он развернулся на стуле, поймав меня в ловушку своим ониксовым взглядом. «Крайне важно, чтобы ты могла отбросить элементарное принуждение. Ты понимаешь, насколько уязвима, пока не можешь этого сделать?» Я кивнула, думая обо всех неловких случаях, когда поддавалась принуждению за последние пару дней. Мои внутренности рассыпались в прах от этих воспоминаний. «Да, сэр». Я внимательно осмотрела его, задаваясь вопросом, почему он пытался помочь мне, если замышлял убить Тори и меня. Может быть, он прикрывает, но кого? В этой комнате не было никого, кроме меня. «Хорошо». Его жесткая маска расплылась в мягкой улыбке, и я была совершенно ошеломлена этим. «Итак, я хотел прояснить, что значит быть моим источником». «Я не хочу быть вашим источником», — немедленно сказала я, и моя кожа зудела при одной мысли об этом. «Пока тебе не удается остановить меня, боюсь, это не твое решение». Он ошеломленно посмотрел на меня, и я нахмурилась, испытывая искушение крикнуть: «Тебе нужна только моя магия или жизнь тоже?» Орион поднялся, обошел свой стол и встал передо мной. Я проглотила комок в горле, пристально глядя на него и отказываясь позволять ему увидеть мой страх. «Ты скажешь мне, если какой-нибудь другой вампир укусит тебя. Это не подлежит обсуждению, мисс Вега. Я сообщу Академии, что ты моя, и это должно избавить нас от дальнейших инцидентов, подобных сегодняшнему. Вряд ли мне кто-нибудь бросит вызов, кроме Калиба. Но теперь, когда все улажено, у нас больше не должно быть проблем. Однако, если случится так, что ты понравишься другому вампиру, ты мне скажешь». Он не принуждал меня, и я должна была задаться вопросом, почему. Может быть, он хотел, чтобы я согласилась на это на своих условиях? И внутренняя борьба охватила меня, когда я подумала о том, чего он требовал. По крайней мере, это помешало бы другим вампирам кусать меня в коридорах. Но это был единственный плюс, который я могла видеть. «Как часто вы собираетесь кормиться?» Я скрестила руки на груди, и его брови приподнялись. «Один или два раза в неделю». Он пожал плечами. «Но если я буду истощен, тогда, может быть, больше». Я натянуто кивнула, зная, что у меня все равно не было выбора. Я бы воспользовалась небольшим преимуществом того, что меня не укусили другие вампиры, а тем временем надрывала бы задницу, чтобы использовать свою магию. Я подняла подбородок, и воздух между нами стал плотным. «Однажды, профессор, я буду достаточно сильной, чтобы дать вам отпор». Он сделал размеренный вдох, и я почувствовала, как он высасывает из моего тела что-то жизненно важное, что я не была уверена, что когда-нибудь верну обратно. «Я знаю», — сказал он, и его глаза заблестели. «Но до этого дня ты моя, Голубок».